Глава 4. Приехавший в 5:00 утра к месту происшествия Кочетов был очень недоволен действиями группы Звягинцева. Он и раньше не особенно ладил с офицерами этого подразделения, считая их чересчур самостоятельными и независимыми. По его убеждению, они слишком часто балансировали на грани закона. И хотя прямых фактов у него не было, он справедливо подозревал, что сотрудники группы Звягинцева довольно часто нарушают законы, предпочитая не разглашать методов и приемов своих операций. После того, как в прошлом году погибло 2 сотрудников Звягинцева и было убито 5 бандитов в перестрелке, он принял решение лично курировать действия этой группы. Кочетову шел 45-й год. Это был рано поседевший, обрюзгший мужчина с большими мешками под глазами и больными почками, что сказывалось на его характере. В прошлый раз ему выговаривал прокурор города, и теперь Кочетов твердо решил сам выезжать на место происшествия в случае повторения подобного. Когда дежурный местного УВД позвонил домой и доложил о случившемся на его территории, Кочетов решил сразу приехать на место трагедии. Из сообщения дежурного он знал, что погибло 3 людей и было ранено 2. Он не знал, кто погиб, а кто из офицеров милиции ранен. Но он твердо решил, что подобное больше не сойдет с рук ни Звягинцеву, ни членам его группы. Поэтому, забрав заместителя начальника УВД по оперативной работе полковника Серегина и 2 своих сотрудников, он приехал на место происшествия, решив разобраться в случившемся. И на месте узнал, что 3 из преступников, которых обязаны были захватить живыми люди Звягинцева, оказались убитыми, а 1 тяжело ранен. Именно поэтому теперь он стоял в квартире, где произошла трагедия, и гневно выговаривал подполковнику: «Как только появляется ваша группа, всегда есть жертвы, подполковник!» Гневно говорил Кочетов. «Мы их предупреждали», — устало заметил Звягинцев. «Но они первыми начали стрельбу». «Вы не имеете права устраивать здесь кровавые побоища», — с трудом сдерживаясь, сказал прокурор. «И не нужно оправдывать свои действия, подполковник. Я и так знаю, что вы слишком часто применяете оружие там, где его применение не диктуется необходимостью». В квартиру вошли еще 2 офицера из группы Звягинцева. Но Кочетов уже не обращал ни на кого внимания. «Я предупредил вас, чтобы вы действовали на моей территории достаточно аккуратно», — продолжал он. «Нас все время используют в центре города», — пожал плечами подполковник, стараясь говорить спокойно. «И тем не менее, на счету вашей группы уже 20 трупов», — нервно проговорил прокурор. «Вы превращаетесь в отряд карателей, словно вам поручили отстреливать людей по всему городу без суда и следствия». «Нам поручают самые сложные дела», — сдержанно объяснил Звягинцев. «И бандиты, как правило, оказывают ожесточенное сопротивление. Мы тоже несем потери». «Знаю я ваши потери», — отмахнулся прокурор. «Рассказывайте, что у вас здесь произошло?» Заместитель начальника УВД полковник Серегин сел рядом, но дипломатично отвернулся. Он знал, какие задания поручают людям Звягинцева, и в душе не одобрял прокурора. «Мы получили известие, что в этой квартире находится особо опасный рецидивист Коробков», — коротко доложил Звягинцев. «По нашим агентурным данным, он никогда не бывал один. Его всегда сопровождали 2-3 телохранителя. «Это бывший работник милиции», — напомнил прокурор, сделал ударение на последнем слове. «Да, бывший», — перенес ударение подполковник. «У него было несколько судимостей. На счету его банды дерзкие преступления, в том числе и убийство сотрудников милиции. Получив сведения, мы приехали и оцепили квартиру. На предложение сдаться Коробков и его люди ответили отказом. Тогда мы и взяли штурмом квартиру. Во время штурма один бандит был убит, а другой тяжело ранен и отправлен в больницу». «Как это один?» – спросил Кочетов. «А мне сообщили, что трое». «Вам сообщили конечный результат. Когда мы сюда ворвались, один из преступников, очевидно вышедший на связь с бандой Кочетова, по еще не установленным причинам решил выброситься из окна». «Вы ему не помогали?» – быстро спросил Кочетов. «Владлен Константинович», – развел руками Звягинцев. «Вы же меня знаете столько лет. Неужели вы думаете, я разрешу выбрасывать столь ценного свидетеля в окно, предварительно не допросив его?» «Вот в это охотно верю», – вдруг улыбнулся прокурор. «На вашу снисходительность бандитам рассчитывать действительно не приходится. Когда он попытался выброситься, мы тоже попытались его остановить. И когда Коробков решил, что может использовать свой шанс, он ранил нашего сотрудника, а наши офицеры, к сожалению, пристрелили его». «Но они тоже стреляли в сотрудников милиции!» — раздался вдруг сзади женский голос. Прокурор гневно обернулся на него. «Это еще что такое?» «Я журналистка. Меня зовут Людмила Кривун, товарищ прокурор», — с достоинством ответила журналистка, называя свою газету. «Может, вы читаете мои криминальные репортажи?» «Вот только журналистов нам и не хватало», — окончательно разозлился прокурор. «Выйдите из комнаты и не мешайте разговаривать». Но нахальную девушку нельзя было запугать. «А еще прокурорский работник. Это так вы понимаете свободу печати? На эту тему мы подискутируем потом», — отрезал Кочетов, и один из его сотрудников, подбежавший к журналистке, вывел ее в другую комнату. «Надо было еще телевидение позвать», — разозлился прокурор, — «и снимать ваши героические действия. Рекламы захотелось?» Это было несправедливо. Журналистов Звягинцев не любил и никогда не приглашал. Ему насильно навязывали их общение, и он вынужден был один раз в год соглашаться, чтобы не портить окончательно отношения с руководством. Прокурор понял, что несколько перегнул. «Ладно», — выдохнул Кочетов. «Все равно уже ничего не исправить. Что вы здесь обнаружили?» «Целый склад оружия». Звягинцев кивнул в угол. «Они всегда бывают вооружены лучше нас. Посмотрите, какую винтовку мы нашли. С лазерным прицелом. У них были даже гранаты. Мы просто сумели быстро сюда ворваться. Иначе они бы сопротивлялись долго. И еще неизвестно, сколько бы было трупов». «Документы у погибших были?» — осведомился Кочетов, хмуро глядя в сторону лежавшего на полу оружия. «У Коробкова нашли два паспорта», — кивнул Звягинцев. «У его ребят тоже были разные документы. И интересно узнать, где они получают эти новенькие паспорта». «По-моему, это как раз то, чем вы должны заниматься», — ядовито заметил прокурор, поднимаясь со стула. «Что-нибудь еще нашли?» Шувалов и Петрашко, стоявшие в соседней комнате, слышали разговор прокурора с их командиром. Но, согласно строгим внутренним правилам, никто из них не мог вмешаться и доложить о найденных в машине деньгах, об удостоверении сотрудника кабинета министров. Все это мог сказать только сам подполковник. Либо не сказать вообще. Окончательное право решать, что говорить, могло принадлежать только одному человеку. «Есть некоторые странные вещи, которые мы проверяем», — сказал Звягинцев. «В том числе и по самоубийце». Он не добавил больше ничего, а прокурор больше ничего не стал спрашивать. Но Серегин решил уточнить. «Этот самоубийца не входил в банду Коробкова?» «Судя по всему, нет. Он оказался здесь случайно и, по-видимому, был посвящен в секреты, которые представлялись ему настолько важными, что он решил прыгнуть из окна», — ответил Звягинцев. «Вы все точно проверьте!» Кочетов подошел к оружию. «Все оружие направить на идентификацию!» — строго напомнил он. «В общем, опять вы нас обошли, Звягинцев. Пока меня нашли и пока я сюда приехал, вы успели все почистить. Трупы увезли, раненые в больнице. Надеюсь, ваш офицер пострадал не очень сильно?» «Ранение в руку», — доложил подполковник. «Но пока из больницы никто не звонил, и мы не знаем подробностей». «Составьте все акты, и я подпишу», — уже мягче сказал прокурор. «Вообще-то я приехал сюда не за этим. Мне действительно не нравится, Звягинцев, как вы действуете. Вы понимаете, что вызываете своими действиями волну критики со стороны руководства города и подставляете себя под удары бандитов? Другие группы спецназа действуют хотя бы в масках или стараются себя не афишировать, а вы словно сорвавшиеся с цепи сумасшедшие. Мне уже намекали, что пора расформировать вашу группу». Звягинцев выслушал эту речь молча, потом повернулся и, словно ничего не произошло, сказал, обращаясь к майору Зуеву: «Заканчивайте обыск и готовьте протокол». «Надеюсь, понятых вы потом хотя бы позовете», — проворчал прокурор на прощание, поняв, что его речь пропала впустую, и первым вышел из квартиры. За ним поспешил Серегин и сотрудники прокуратуры. После их ухода, когда в квартире остались только офицеры группы Звягинцева, подполковник подозвал Петрашку. «Нашли что-нибудь на стоянке?» Вместо ответа Петрашку протянул аптечку с пачками долларов. Звягинцев вытащил одну. «Это серьезно, ребята», — сказал он задумчиво. «Чтобы никто об этом не знал». Звягинцев вышел в гостиную и подозвал журналистку. «Послушайте меня очень внимательно», — сказал он, глядя ей в глаза. «Я сам не знал, что все так сложится. Но предупреждаю, о сегодняшнем героическом рейде нашей группы вы не напишите ни слова, ни одной строчки. Вы меня понимаете? Иначе я сейчас просто оставлю вас здесь, и вы ничего не сможете узнать или увидеть». Журналистка пожала плечами. «Это нужно в интересах дела», — с нажимом продолжил Звягинцев. «Поэтому сядь в углу и не мешай нам работать». Когда он переходил на «ты», это было знаком его доверия. «И чтобы я не слышал ни единого звука, достаточно и того, что ты присутствовала на сегодняшних событиях. А когда мы закончим, я обещаю интервью по любым интересующим тебя вопросам. Устраивает тебя такая сделка?» Она кивнула и отошла к дивану. Звягинцев оглядел собравшихся. «Здесь мы больше ничего не найдем», — твердо сказал он. «А ситуация получается интересная. В паспорте нашего гостя есть его домашний адрес. Я предлагаю не ждать санкции прокурора и специального разрешения, а провести немедленно обыск. Немедленно. Его самоубийство, пребывание ночью с бандитами Найденные пачки долларов дают все основания к этому обыску. Я думаю, возражений не будет.